Я надеюсь, не очень-то в это веря, что он работает. Выуживаю мятую телефон-карту. В одном из кармашков моего мятого бумажника там застряли несколько талончиков. Чудо, есть сигнал. Еще одно чудо — Агата на другом конце провода. Ты можешь приютить меня? Только на эту ночь. В уголке стенного шкафа мне плевать. Я не хочу никого беспокоить. Что с тобой случилось? Тебя выбросили на улицу? Ты не заплатил за квартиру? Тебя преследует мафия? Но прошу тебя, не надо вопросов. Так, да или нет? Если не можешь, то не можешь. Я способен понять. Да, но без твоей несчастной мины, пожалуйста. Постараюсь. Я иду. Это не очень далеко. Я иду пешком. Прогулка по холоду успокаивает меня. Когда я прихожу, моя несчастная мина почти исчезла. Агата встречает меня в ночнушке. Сверху она накинула халат, переделанный из бурнуса, который мне так хорошо знаком. Ее вид волнует меня, но я ожидал этого и приготовился. Агата будет волновать меня до самой смерти. И сколько Агат! Я очень люблю, я часто люблю. Я никогда не разлюблю. Считаю себя обязанным объясниться. Я уступил Хибару. А я у тебя ничего не спрашиваю. И все же с веселым возбуждением парочки, состоящие в браке, каждый со своей стороны, вовсе нет. Что-то вроде доброго дела. Ну, если тебе случается совершить доброе дело, это всегда против твоей воли. А потом ты из-за этого не в духе. Точно, я не в духе. Но этого не видно. У меня мощный самоконтроль. Она смеется. Ты хочешь сказать, что ты король лицемеров? Не шуми. Малышка спит. У нее все в порядке? Это тебя интересует? Ну, просто так. У нее все хорошо. Вот так. Малышка — это Жозефина, дочка Агаты. Вообще-то, моя тоже. Мы сделали ее вместе в радости и предательстве. Радость — это мой вклад. Радость — потеряться душой и телом в лоне женщины, которую я любил до безумия. Предательством был вклад Агаты. Она не стала принимать противозачаточную пилюлю нарочно, не поставив меня в известность, подлая. Когда она призналась, что беременна, к тому же с вызовом, я, конечно, рассердился. Был налицо односторонний разрыв контракта, я чувствовал себя в каком-то смысле рогатым. Я давно уже инстинктивно предчувствовал, что я не из того материала, из которого делаются отцы семейств. Ребятишки сами по себе внушали мне ужас, не считая всех тех проблем, которые их сопровождают. Повеяло бедой, но мог ли я обижаться за это на Агату? До какой же степени мы ненавидим своих детей после того, как их сделаем? Просто обидно, особенно за них. Я честно старался. Менял пеленки по ночам, кормил из бутылочки, носил в ясли, в садик. В общем, делал все, что полагается. Причем не жалуюсь, это был мой долг. Не правда ли я выискивал то там, то здесь приятные моменты? Это так мило. Лапушка, дочка, она улыбается. Она называет тебя папа. И все же я предпочел бы, чтобы она осталась, где была, в раю небытия, питанного Тампаксом.